им способом. Только тут Мариам заметила у крыльца Хамида. Она переводила взгляд с него на дочь и обратно. «Это мой друг Хамид», — представила Лейла. «Он сириец». Хамид сделал шаг вперед и приложил палец к колбу. «Ташар Рафнах!» Уважительное обращение, означающее «Вы оказали нам честь». «Хассали Шараф!» — машинально отозвалась Мариам, но не добавила обычных слов гостеприимства. «Я встретила Хамида по дороге. Он направляется домой, в Дамаск!» Мариам молчала. «Он очень мне помог», — продолжала Лейла. «Если бы не он, мне бы не избежать беды». Мариам снова обратилась к сирийцу. «Входи и будь как дома». Он снова поклонился. «Благодарю вас, мадам, но у меня есть друзья, которые меня приютят». Мариам не возражала. Он казался простым и грубым, впрочем, как все сирийцы. «Я рад, что ты дома», — сказал Хамид Лейле. «Теперь мне пора идти». Лейла протянула ему руку. «Встретимся до того, как ты уедешь в Бейрут». Он кивнул и пожал ее руку. Прощание было формальным, и все же Мариам почудилась в нем несколько большее тепло, чем хотелось. «Я позвоню тебе», — сказал он. С тех пор прошел месяц, но он так и не уехал в Бейрут, как собирался. Чем он занимался, Мариам не знала, но знала точно, что они чуть ли не каждый день встречаются в отеле «Фонсиа». Ей сообщили об этом знакомые, видевшие их вместе за столиком кофейни, попивающими кока-колу. Она припарковала машину и вошла в кафе с бокового входа. Центрального приходить не любила. Толпы американских и европейских туристов в вестибюле, болтливых и шумных, с кучей багажа. Он, как всегда, сидел за столиком в углу у окна. Неизменный стакан кока-колы с долькой лимона. Она села напротив. Без лишних вопросов официантка принесла ей стакан колы. Он подождал, пока официантка отойдет. «Завтра уезжаю». Лейла пыталась по его лицу понять, о чем он думает, но безрезультатно. «Домой?» «Может быть. Здесь делать нечего, а двоюродный брат написал, что в армии я могу получить сержантскую должность. Временную и с приличной оплатой. Они набирают ветеранов с опытом». «Ничего не понимаю», — сказала Лейла. «Вот уже месяц прошел, а от них ни слова. Может быть, решили, что я убита вместе с другими?» «Им известно, что ты здесь. Я сам сказал, когда заходил за последней получкой». «Почему же тогда мне не звонят? Просто бешусь здесь от безделья. Мать пилит, не переставая». «У них свои расчеты. Поговаривают, что Аль-Ихва хочет заставить твоего папашу взять на себя их иностранные капиталовложения». «Это мне известно. Но ведь он отказал. Еще до того, как я из Франции уехала». Она тянула колу через соломинку. «Странные люди. Неужели непонятно, что отец пальцем не пошевелит ни для кого, кроме себя? Они его в покое не оставят. Считают его очень важной птицей». «Желаю им удачи. Но заставить его помочь они смогут только под дулом пистолета». «Почему ты так считаешь?» «Я слишком хорошо знаю отца. Он никогда по собственной воле с деньгами не расстанется». «Ну ладно. Короче, завтра я уезжаю. Армейская работа лучше, чем ничего». «Может быть, имеет смысл мне с ними поговорить? Столько тренировок, и все для того, чтобы торчать у материнской юбки?» «Не делай этого», — быстро возразил Хамид. «Тебе был дан приказ дожидаться». Лейла тихо спросила: «А тебе обязательно уезжать?» «Надо что-то делать. Деньги совсем на исходе». «У меня есть деньги». «Нет». Она долго молчала, глядя в свой стакан,